к 20 числам апреля южный укладочный городок уперся в скалу, догнав камнеломов, и укладчики, сменив свои костыльные молоты на лопаты, пошли помогать камнеломам, работая круглые сутки. Наступала ночь на 21-е. В закат гремел аманал, разворачивая скалы, выдвигая пути в горы. Днем лил дождь, закат багровел древностью. В пустыне, в колоссальных тысячах километров отовсюду, где за зноем и песками почти не ступала нога человека последние сотни лет, закат грохотал аманалом. И вслед аманалу пошли люди. Ночь наступила черным мраком, и в ночи было небывалое. Меж развороченных аманалом скал повисли газовые фонари, тепловозы залили ущелье белым светом прожекторов. Сверху лил дождь, огни индустрии резали мрак, оставляя на свету скалы, ущелья, человеческие спины, шпалы, кирки, молоты, ломы, лица, усмешки, бодрость, усталость. Из мрака возникали вагонетки, скрипели, уходили в мрак. Огни меняли свои направления, и видимыми становились новые ноги, головы, лица казаков и русских, склоненных над кирками и над гранитами. Вагонетки и тепловозы спешили, уходя, приходя, звеня по рельсам, посвистывая, без сигналов, мешая свои звуки и звуки работы с русской казацкой дубинушкой. «Ой, раз взяли, а шо двинем?» Перекликались люди, гремел камень, звенели сигнальные колокола, стрелял пневматический бур. И было понятно в этом смешении камня, машин, людей, света и звуков, что здесь командует и двигает индустрия. В 100 шагах направо, в 100 шагах налево были пустыня, мрак, тысячекилометровое пространство песков и безлюдья. В 100 шагах впереди была скала, гранит, отвес, который надо пробить, чтобы проложить рельсы. По этим рельсам первым пройдет тот поезд, который в этот день вышел из Москвы. 22 апреля, когда литерный московский поезд спал перед Оренбургом, в 7 часов утра укладчики вместе с каменноломами убирали из ущелья последние глыбы гранита, а в 1 час дня, когда литерный поезд завтракал, эти укладчики шагали по шпалам с костыльными молотами, чтобы укладывать рельсы. За скалою рядом был Айна-Булак. Оставался еще один мост перед самым Айна-Булаком. К южанам навстречу пришли северяне-укладчики, чтобы познакомиться с товарищами, которых они никогда не видели, но навстречу которым, навстречу друг другу, шли 2 года. За эти 2 года многое было. На Чакпарском перевале, у реки Или, укладочную партию заметали метели в морозах 50 градусов. Партия шла поездом теплушек и табором юрт. В морозах и метелях дохли собаки, но работали люди. В этих тысячах километров мороза, снегов и пустыни не всегда вовремя привозились хлеб, топливо, инструменты. Днями в морозах горного перевала работали над путями, а по ночам тащили вперед обоз поезда и табор жилищ, чтобы оставлять дни для работы. Однажды свалился с рельс в метели в ночи вагон-кузница. Надо было ночью ж поднять вагон, чтобы с утра работать. Был такой буран, когда не видно было собственной протянутой руки. Для подъема вагона надо было подвести шпалы, чтобы из шпал сделать домкрат. А за шпалами во мрак метели уехал султан Бастылбаев –